В банке кипела жизнь и работа. Последняя показушная, потому что кто будет реальные рубины на глазах у всех гранить или проверять? Смешно ведь, зато красиво и пафосно, все как гоблины любят. Видимо, решив начать со сладкого Молли, как только подошла к служащему, стала требовать провести ее к сейфу мистера Поттера. Сам мистер Поттер, захватив Гермиону, отошел в сторону, желая и комедией полюбоваться, и случайно под удар не попасть. Доступ к сейфу мистера Поттера закрыт уполномоченным лицом, проскрипел гоблин на все требования. Профессор Дамблдор. Молли оглянулась, поморщилась, не заметила Гарри, скромно с Гермионой зашедших за колонну, и сказала по-другому: «Сейф мистера Поттера открыт для определенного круга лиц, и я точно знаю, что я там есть». Доступ закрыт всем, кроме уполномоченного лица, стоял на своем гоблин, не изменившись в лице. «Я, уполномоченное лицо». После пятого повтора предыдущего диалога, за время которых Гарри уже успел спокойно получить свой мешочек с деньгами, не привлекая внимания, взорвалась Молли: «Вы обязаны меня пропустить. Гоблины никому ничего не обязаны. Доступ закрыт. Не может этого быть. Кто закрыл? Когда? Я требую ответов». «Ой-ой, требовать у гоблинов есть более легкие способы самоубийства, как говорится», что и подтвердилось, так как не прошло и минуты, как откуда-то взялись закованные в броню гоблины переростки и в пару движений вышвырнули всех рыжих прочь из банка. Гарри еще уловил: «Мы не раскрываем тайн своих клиентов», сказанное вслед рыжим гоблинам, стоящим у дверей. «Гарри», протянула Гермиона, круглыми глазами наблюдая за происходящим цирком. «Все хорошо, Гермиона, не волнуйся». Гарри чуть сжал ее ладошку в руке. «Пошли на солнышко, все что надо, мы в банке уже сделали». «Ой, а я ведь деньги не обменяла», спохватилась Гермиона, но Гарри лишь обнял ее за плечи и повел к выходу. «Не волнуйся, деньги есть, поэтому не майся глупостями. Пошли, милая». Уже на улице, удостоверившись, что семейство Уизли, возмущенно бурча, отвалило в направлении лавки старьевщика, Гарри повернулся к Гермионе. «Нам с тобой нужны мундир и платье соответственно, в качестве парадной одежды. Предлагаю начать наш поход за покупками с них, как с самого времязатратного. Но ведь в письме было написано, что нужны мантии», попыталась возмутиться Гермиона, хотя в ее голосе явно читалось одобрение. «Мантии уже лет 100 как вышли из моды на официальных приемах волшебников всего мира, кроме нашей великой родины». Гарри чуть улыбнулся одними краями губ. «Великий Тесла, традиции есть традиции, но иногда меру в них знать, все же, надо. Зачем нам вообще парадная одежда? Не суть важно». Гарри уже с трудом сдерживал самодовольную ухмылочку. «Важно, что нам они очень-очень пригодятся ближе к Рождеству. Эй, ты знаешь что-то, чего не знаю я? А ты как думала?» Гарри не удержался, подленько захихикал. «Я же великий Гарри Поттер, которому всегда не имется и который всегда куда-то сует свой нос, особенно если это куда-то строго запрещено. Вредный ты, какой есть». Гарри пожал плечами. «Как бы там ни было, я тебя на планируемое мероприятие в праздничной мантии не отпущу. Идем выбирать платье». Гарри еще не знал, на какой кошмар подписал сам себя. Пока Гермиона, едва не визжа от восторга, обсуждала с помощницей портного из Твилфитта Таттинг дизайн будущего платья, Гарри отозвал в сторону самого мистера Таттинга, одного из двух мастеров портных, а заодно и совладельца магазина. «Чем могу помочь, мистер Поттер?» Улыбаясь до ушей, поинтересовался хозяин заведения. «Пока моя спутница выбирает себе бальное платье, мы успеем кое-что обсудить». Гарри покачал головой. «Мне нужен максимально удобный, но элегантный и статусный парадный костюм с мундиром. Материал – ледяная ткань черного цвета, швы усилить и укрепить. Эполеты и вышивка либо серебром, либо золотом в зависимости от цветов платья девушки. Полагаю, мистер Поттер, мне вышить на нем герб вашего древнего и благородного семейства?» Поинтересовался мистер Таттинг. «Нет-нет-нет», покачал головой Гарри. «Мне не слишком дорого мое семейство, члены многочисленных побочных ветвей которого не соизволили взять осиротевшего меня на попечение. Да и символ, олень, слишком многозначен. Как бы там ни было, олень – добыча. А я – хищник, охотник, и потому хотел бы вышить герб другого семейства, забытого семейства Эванс». «Понимаю», – кивнул портной. «Родство по вашей матушке, полагаю, именно». Гарри и сам дико удивился, когда по возвращении из США его отловил посыльный гоблинов и попросил пройти в банк по вопросу наследования и установления степени родства. Вычеркнутые из всех упоминаний и книг, подверженные лишению магии на несколько поколений, практически уничтоженные инквизицией. Эвансы некогда были великими тауматургами, мастерами крови и пустоты. До тех пор, пока инквизиторы не поймали некую Анну Эванс, верховную волшебницу в древнейшем семействе, тайную колдунью при дворе ее величества королевы Виктории, не принудили ее и весь ее род отречься от магии. Лили стала первой новой волшебницей в этом роду, который давно стали считать вымершим. А он унаследовал магию Эвансов. И что же вы прикажете вышить? Вышите на мундире и на плаще, что к нему прилагается. Гарри тяжело вздохнул. Вышите щит с изображением черно-серебряной лисы. Придет время, и все узнают, что семейство Эванс вернулось из небытия. Но пока я хотел бы, чтобы заказ оставался в тайне. Хорошо, мистер Поттер, но позвольте спросить, к чему дублировать герб на плаще? Таттинг запнулся, глядя на совершенно счастливую отличницу. Понял. Традиция покрова. Умоляю вас, не вздумайте проболтаться Гермионе. И не думал, сэр. Тогда еще мне нужен рабочий костюм. С удовольствием помогу вам, сэр. Портной подобрался. Изволите описать мне, что вам необходимо. Значит так, примечание к части. Традиция покрова, предсвадебная средневековая традиция. В старину невесту крывали плащом с гербом семейства, которое взяло девушку под свою защиту и покровительство. Глава 4. Снова в Хогвартс. Беспорядки на чемпионате мира, кричала первая полоса пророка. Гарри несколько отрешенно разглядывал фотографии, сделанные журналистами на пепелище лагеря фанатов. Статейка, подписанная именем Риты Скитер в пророке от 30 августа, буквально пестрила скрытыми обвинениями в халатности, в неспособности Аврората реагировать на угрозы, в слабой организации охраны, что, в итоге, привело к, цитата, «многочисленным жертвам среди мирного населения, среди которых были уважаемые сотрудники Министерства магии». Вообще, было хорошо заметно участки, где прикормленный фаджем редактор пророка пытался сгладить выражение этим темперамент Риты. Особенно порадовал изображенный крупным планом труп Роули с пробитым черепом, таки да, он не ошибся с целью и подписью под фотографией один из пострадавших представителей Визингамота. Вообще, ситуация складывалась крайне необычная. С одной стороны, 8 убитых и почти 20 раненых пожирателей, ни один только Гарри оказывал сопротивление, были найдены то тут, то там. Был повод немного порадоваться. Однако же, Гарри был мрачнее тучи. Где был Аврорат, патрульные которого так рьяно выписывали штрафы самым наглым нарушителям маскировки перед матчем? Почему не упомянули о других пострадавших? Почему трупы в масках пожирателей, найденные на месте преступления, выдаются не за охотников, а за несчастных жертв? Почему ничего не сказано о метке в небе, крошечное упоминание о том, что один из дебоширов выпустил в небо имитацию символа вы знаете кого, не в счет? Замалчивание правды и искажение фактов в средствах массовой информации всегда были проблемой магической Британии. В конце концов, это ее в свое время и погубило. В кресло рядом опустилась Гермиона. Гарри отложил газету в сторону, потер уставшие глаза. «Неужели все по новой?» – прошептал он, обращаясь больше к самому себе. «По новой?» – удивленно поинтересовалась Гермиона. На то, чтобы понять смысл выражения, ей понадобилось чуть меньше 9 секунд. «Ты? Ну то есть, для тебя это уже происходило?» «Да, ну». Она запнулась, удостоверилась, что в комнате больше никого нет. «Ну там, да», не стал скрывать Гарри, «да, происходило, вот только в тот раз все обернулось крайне хреново, не ругайся, я инженер, мне положено, пока что ты ученик Хогвартса, а потому будь любезен, не могу». Гарри сглотнул, огляделся, достал палочку, поднял вокруг купол чар от прослушки. «Понимаешь, Миона, не могу, все снова летит в трубу, снова все идет по той же самой тропе в бездну, что и в тот раз, а я не хочу снова это видеть. Видеть трупы друзей в коридорах Хогвартса, не хочу снова воевать с пожирателями и шляться по всей стране в поисках средства для убийства Волан-де-Морта, пока львиная доля волшебников будет пить шерри в своих домах и делать вид, что все идет по плану. Не хочу, чтобы тебя снова пытали за то, что тебя взяли со мной вместе». Гарри осекся, понимая, что ляпнул лишнее. Гермиона округлила глаза от ужаса. Пытали? Да. Гарри понял, что отпираться бессмысленно. «Мы были знакомы?» «Ну, там, были». Гарри покачал головой. «Очень близко знакомы». Он решил пока не говорить Гермионе об их семейном статусе. Уж больно хорошо помнил, как его будущее, или бывшее. Гарри было больно и думать о таком, но жена относилась к разного рода пророчествам, да и вообще к определенности будущего. Гарри боялся, что если скажет ей, что их объединяло нечто большее, чем дружба, то девушка воспримет это в штыки, или того хуже, посчитает, будто кто-то решает за нее, кого ей любить и ценить, а этого она терпеть не могла. Гарри слишком хорошо помнил, что осталось от Норы после попытки миссис Уизли приворожить крону Гермиону, так что рисковать пока было нельзя. По счастью, Гермиона поняла его слова правильно и дальше ничего спрашивать не стала. Гарри, пользуясь случаем, продолжил: «В общем, мы с тобой и Роном, считай втроем, воевали против пожирателей смерти. Вернее, думали, что воюем, а на самом деле шли по заранее продуманной линии поведения. Герои, блин». Гарри вынул из кармана пачку крекеров, распаковал. Гермиона тут же взяла один, стоило протянуть ту в ее сторону. «Ну и когда мы решили отклониться от этой линии, по нашу душу отправили поисковый отряд, егерей. Они нас нашли меньше, чем за 5 часов. Проломили все наши жутко мощные чары, будто их не было, повязали всех и отволокли в резиденцию Малфоев. Допрос решили начать с тебя, чтобы сломать нас с Роном и чтобы мы рассказали побольше всего интересного». «Ужасно». Гермиона вздрогнула и поморщилась. «Не то слово». Гарри так крепко сжал в руках печенюшку, что та осыпалась крошками на пол, будто песок. В сознание забрались образы. Темный подвал, хвост, задушенный серебряной рукой, и звонкий крик терзаемой девушки. «Это я веду к тому, что там все началось точно так же, с вот таких вот статей, с укрывательства правды, с политиков, настолько крепко державшихся жирными ручками за свои кресла, что даже когда армия Волан-де-Морта штурмовала министерство и уже резала глотки на одних уровнях, на других все еще пропагандировали, что ситуация под контролем. Но почему, как же это?» Гермиона, похоже, сломалась. Гарри буквально слышал, как рвутся шаблоны в ее сознании. Но Дамблдор... Она оглянулась и потерла свои плечи, будто внезапно замерзла и так пыталась согреться. «А про директора при мне, пожалуйста, даже не заикайся». Гарри оскалился. «Вместо того, чтобы собрать отряд мракоборцев и свой жутко секретный орден, вооружиться получше и вынести всю эту братью одним штурмом, пока они еще не пришли в себя, он предпочел болтать о любви и всепрощении. С его подачи Аврорам до самого конца не разрешали применять непростительные заклятия, потому что это, видите ли, раскалывает душу и толкает на темный путь. Старый ублюдок, столько хороших ребят погибло из-за его гребанного трепачества, да и орден его тоже, забились все в норы, как только стало реально жарко, и все, вот тебе и вся великая война. Но что ты будешь делать?» «Я, Гарри, наконец, укусила измочаленное печенье, проживал кусочек. Я не дам этому случиться во второй раз. Пока что мне нельзя отходить от намеченного нашим добрым дедушкой пути. Просто потому, что если я отступлю дальше дозволенного, так меня сразу свои же прибьют с мотивацией». Гарри поддался искушению темной магии. «Тьфу, бесит это все. Тесла мне в свидетели. Бросил бы все, взял бы близких мне людей в охапку и свалил бы с Туманного Альбиона куда-нибудь в Америку. И пусть разбираются сами, кони красноглазые. Но пока нельзя. Уходить и оставлять за собой таких личностей, как Дамблдор и Волан-де-Морт, нельзя. Найдут и пришибут во имя справедливости, всеобщего блага». Последнее Гарри проговорил с нескрываемой насмешкой, как вживую увидев седого старика, безумно смеющегося в лица Волдеморта и Дамблдора. «И каков твой план?» «Мой план?» Гарри усмехнулся. «Как и в лучшие времена. Лучший план – импровизация. У сильных мира сего есть на меня свои планы. И пока наши интересы хоть в чем-то совпадают, будем друг другу помогать. Но только мне решать, в какой момент отойти в сторону и разнести этот кавардак самодельной ядерной ракетой». 31 августа началось традиционно. Уизли опаздывали даже тогда, когда еще не опаздывали. Они мельтешили и паниковали превентивно, благополучно превращая еще не опаздываем в через 2 минуты можно будет уже не спешить. Гарри, собравший свои вещи, хотя сложно собрать то, что и не раскладывал, да, еще с вечера, сцедил очередной зевок в кулак, лениво наблюдая за хаосом вокруг. Главное, что его не трогали, дали бы еще поспать, или зарядкой заняться, все пользы больше. Подошла и встала рядом Гермиона. Гарри чуть подвинулся, освобождая ей место в своем укромном уголке. Та на секунду замялась, но затем все же втиснулась, косясь одним глазом на кавардак, творящийся в норе. «Мы опоздаем?» – спросила Гермиона со смирением. «Такими темпами?» – Гарри фыркнул. «Обязательно, но ведь поезд...» Хорошая девочка Гермиона сморщилась, будто вот-вот расплачется. Незакаленный домашний ребенок, такой милый в своей чистоте. Гарри покосился на часы, для разнообразия нормальные и показывающие почти точное время. 10 минут в минус для Уизли было вершиной точности. «Да», — отбил мимолетно пальцами по ноге ритм, и сказал. «Пошли, ты права, смысл нам опаздывать с рыжим табором, если мы-то давно собраны и готовы к выходу. Гарри, это грубо». Гермиона посмотрела на него осуждающе, но послушно пошла следом, когда Гарри стал пробираться к камину. «Это правда, милая, горькая правда жизни. Или сладкая, субъективизм, он такой». Гермиона ничего не ответила, не успела. Гарри благополучно добрался до камина, умудрившись увернуться и от пляшущего котла, и от стопки учебников, летевших куда-то пьяными зигзагами. На полочке стояла чашка с летучим порохом, которого Гарри набрал сразу на двоих, крепко прижал к себе Гермиону и шагнул в камин, одновременно кидая порох и завлекая девушку с собой. Пункт назначения – платформа 9¾. Что там в спину им кричал Рон, Гарри не слышал, да ему и не было то интересно, все равно чего-то умного ждать не приходилось. Шагнув уже из общего камина на вокзале, Гарри сразу отвел Гермиону в сторону, давая дорогу следующему пользователю камина. В день отъезда детей в Хогвартс тут было настоящее столпотворение и не стоило дразнить гусей. Они с Гермионой маленькие и безобидные, и нет смысла вскрывать карты раньше времени. Добравшись до поезда, они довольно быстро нашли свободное купе, куда и засели в ожидании отправки. И рыжих, как минимум Рона, в том, что тот их найдет и обязательно навяжется, Гарри не сомневался ни мгновения. Так оно и вышло. Стоило поезду издать предупредительный гудок и тронуться, как дверь купе раскрылась и внутрь заглянула конопатая, с традиционным черным пятном на носу, лицо Рона. «Могли бы и меня с собой взять», — обиженно проворчал Рон, падая на свободное место в купе. «А кто тебе мешал взять горсть летучего пороха и пойти с нами?» — не понял Гарри. Чаша стояла на полке. «Взял, да пошел. Проблема, что ли, великая?» Рон обиженно замолчал. Полез в сумку, вытащил бутерброд, упакованный ему в дорогу миссис Уизли, сорвал обертку и принялся жадно чавкать. Гарри устало закатил глаза. «Миона, ты не будешь против, если я воспользуюсь тобой как женщиной, Гарри?» «Джеймс Поттер». Тут же покраснела она. «Ты хоть примерно представляешь себе, насколько двусмысленно это сейчас прозвучало? Если уж на то пошло, то трехсмысленно», — нисколько не смутился тот. «Я вообще имел в виду, можно ли прилечь тебе на колени? Спать хочу, помираю». «Тьфу ты, нет, ну если так уж сильно хочется, стукну». Гермиона попыталась изобразить максимально грозное лицо, но не преуспела, получилось скорее мило, чем страшно. «Не надо», — Гарри поднял руки, всем видом дал понять, как он боится вида грозного котенка, на большие отличница по грозности пока, увы, не тянула. «Ну так что, можно, ложись уже, умник». Гарри откинулся и почти моментально вырубился, стоило только голове коснуться коленей девушки, машинально принявшейся поглаживать его. Последней мыслью в угасающем сознании было: ей вот-вот будет 15, извращенец великовозрастный. Но как же мягенько. Разбудил его хлопок двери купе аффиксатор. Гарри взглянул на темное стекло окна, в котором отражалась бледная блондинистая фигура. «Понятно, кого черти принесли. Чего тебе здесь надо, Малфой?» — моментально закипел Рон. «Отвали, грязь, я пришел разговаривать не с тобой». Драко посмотрел на Гарри, лежащего на коленях у Гермионы. «Поттер, есть минутка?» «Допустим». Гарри закрыл глаза обратно, пару секунд полежал на месте, затем рывком поднялся. «Чего тебе, смертный?» «А?» — не понял Драко, поглядевший на него, будто на Мерлина. «Говорю, чего пришел? Я хотел поговорить с тобой, без рыжих и грязнокра. Ноги сломаю». «В смысле, я хотел поговорить с тобой наедине», — тут же исправился Малфой, рефлекторно переступивший с ноги на ногу. «Если твое шрамоголовое величество, конечно, не занято, не занято». Гарри поднялся. «Место есть, купе старост тебя устроит, у меня есть некоторые связи со старостой Слизерина». «Вполне, и компаньонов своих ушли с глаз долой, нервируют они меня». «Одного?» — тут же предложил слизеринец. «Ладно, тогда и я с собой беру одного». Гарри поправил очки, вернее, одну. «Гермиона, ты со мной?» «С тобой». «Гарри, дружище, может я?» — тут же включился Рон. мы же вдвоем им всяко наваляем. Нет, Рон, Гарри покачал головой, ты уж извини, но у нас тут зреют переговоры, ты только не обижайся, но в переговорах ты разбираешься как троллы в грамматике. Да ну вас, отмахнулся Рыжий, вот еще, стану я со всякими слизнями разговаривать, я бы вас всех, да и вообще, Гарри, это же Малфой, чего ты его слушаешь? Гарри тяжело вздохнул, поднял на блондина взгляд, как бы выражающий, и вот так каждый день, после чего снова повернулся к Уизли и тоном, которым объясняют ребенку, что такое хорошо и что такое плохо, принялся говорить, Малфой он или нет, он пришел на переговоры, сам, а парламентера трогать не принято, нигде и никогда. Он на мгновение задумался, потом решил сыграть с Роном на его же поле. По крайней мере, профессор Дамблдор никогда не трогал пожирателей смерти, если те приходили к нему на переговоры. А я бы очень хотел, чтобы он видел, что я поступаю так же, как и он в свое время. Аргумент сработал лучше, чем было запланировано. Рон, услышав фразу «хочу быть как Дамблдор», моментально успокоился, сдал позиции и поспешил прикинуться ветошью. Отговаривать Гарри поступать так же, как Дамблдор, было превыше возможностей Рыжего. И, пожалуй, даже против его природы. Гарри улыбнулся, приобнял Гермиону, поднял взгляд на Малфоя. «Пойдем, Драко, побеседуем». Купе старост, на самом деле, больше походило на небольшую комнату, чем на купе. Увеличенное чарами пространство позволяло разместить в купе полноценное помещение для работы и переговоров. Владелец комнаты как раз ушел на обход, отдав Малфою ключи. Драко пропустил всех, предложил садиться, опустился на свободное место. «Теперь, когда мы отделались от Рыжего, можно поговорить». Малфой смотрел куда-то в пространство перед собой. «После того, как ты, Поттер, ну...» Он запнулся, посмотрел на Крэбба, из-за присутствия которого заклинание тайны мешало ему говорить, взглядом велел выйти, и продолжил. «После того, как ты прострелил мне колени той штуковиной, не знаю, как она называется, я и в самом деле кое-что понял, не сильно-то заметно». Гарри взглядом указал на Гермиону. «Прости, привычка и навязанные идиотом папаши идеалы чистой крови. Проехали». Гарри сложил руки на груди. «Так о чем хотел побеседовать? Хотел узнать, что это вообще было. Ну и, ты только не смейся, попытаться наладить отношения». Гарри криво усмехнулся. «Это была жуткая черная магия, Драко. Ее не изучают в магических школах и институтах, но ее изучают маглы». «Чего?» — сглотнул Малфой. «Так презираемые твоим папашей, да и тобой тоже, чего уж там. Презираемые вами маглы уже давно открыли свою собственную магию. Она другая, не такая, как привыкли волшебники, но оттого она не перестает быть магией». Гарри увидел, что Драко не слишком ему поверил, так что понизил голос до громкого трагичного шепота и принялся приводить примеры. «Вообрази себе, что маглы с помощью вот этой необычной магии способны рассчитать сложнейший ритуал, который у волшебника занял бы месяцы, за несколько секунд. Магические артефакты, способные шить, ковать, огранять камни, возводить дома и изготавливать другие артефакты вообще без участия человека, только подавая сырье. Да чего там, с помощью этой магии можно строить целые города за несколько недель, отправлять людей на другие планеты, производить из крошечного кусочка материи столько же энергии, сколько выделяется при сгорании нескольких тонн древесины. Эта магия может заставить воду гореть, может проломить любые магические щиты, может предсказать, как именно поведет себя тот или иной процесс, не проводя его по-настоящему. Много чего может, и именно поэтому я отношусь к маглам с уважением. Они, мои учителя, Драко, хорошие учителя, и эти учителя дают мне куда больше, чем дает мир магии и волшебства. Звучит как-то слишком фантастически, Поттер. Драко криво усмехнулся. Но пробитые колени заставляют тебе верить. Как ты там говорил, в Мунга залатают, но он запомнит. Так, кажется, да, вроде того. Гарри смотрел куда-то в пустоту перед собой. И надо же, ты запомнил. Слишком много запомнил и понял, пока мне ноги, считай, обратно собирали. Драко покачал головой. Знаешь, я долго не мог придумать, как мне сказать отцу, что произошло. В итоге, мне пришлось сказать, что меня ранили магловскими средствами. Отец, конечно, не слишком мне поверил, но в Мунга его переубедили. В тех гвоздях не было почти ни капли магии. И вот что я скажу тебе, Поттер. После твоих слов я понял многое, а теперь понимаю все больше и больше. В общем, я очень жалею, что тогда, на первом курсе, не попробовал снова заключить с тобой дружбу и хоть как-то найти компромисс с Уизли. Равно как и я жалею, что тогда не пожал тебе руку. Гарри посмотрел в сторону. Но и ты меня пойми, свалился хрен знает откуда, неизвестно кто, весь на понтах, начал выеживаться, нельзя было попроще сказать, что Уизли, меченые. Так нет же, начал строить из себя принца, аристократ хренов. На себя взгляни, очкарик, не остался в долгу драка. Прихожу я к нему, значит, с дружеским предложением, всеми силами пытаюсь намекнуть сироте, что не все маги, нормальные люди и что общаясь с такими, как Уизли можно замараться, пытаюсь помочь адаптироваться в новом мире, а он меня посылает к черту. Как ты там сказал, аристократ хренов, Гарри и Драко посмотрели в глаза друг другу, промолчали оба почти полную минуту, после чего хором заржали. А сейчас ты пожал бы мне руку, сейчас, да, Гарри протянул ему ладонь, что не говори, но только ты пытался открыть мне глаза на реальное положение вещей, а то, что я тогда повел себя не очень правильно, ну так сам виноват. И 10 секунд спустя Гермиона Грейнджер смогла засвидетельствовать редчайшие события. Два непримиримых школьных недруга, Гарри Поттер и Драко Малфой, крепко пожали друг другу руки. Что Гарри всегда нравилось в большом зале, его потолок, что может быть прекраснее неба, только внутренности замысловатого механизма, но это так, пустое. Любовь наблюдать за звездами Гарри тоже привила Гермиона. Еще в лесу Дин, когда Рон их покинул, они могли полночи просто смотреть на небо, не способные уснуть. Точнее, это Гермиона не спала, а Гарри вроде как было стыдно спать в одиночку. Тогда-то она и смогла ему показать прелесть наблюдения за светилами. Она была романтичной, его Гермиона. Глубоко внутри, под шелухой отличницы и героини, маленькая девочка, с мечтами о принце, его коне, простом счастье и наблюдении за звездами. Больно, Гарри украдкой растер себе грудь. Кинул последний взгляд вверх, где бесчисленные свечи с никогда не тающим воском носились в звездной выси, и усилием воли выкинул все прошлые размышления прочь. Тем более, что Гермиона, не та, другая, но все та же, сидела рядом и уже обеспокоенно дергала его за рукав, так как в своих воспоминаниях Гарри умудрился пропустить всю церемонию распределения. Поднялся Дамблдор, стоило последнему первокурснику сесть за стол Хаффлпаффа. Сперва задвинул стандартную речь о запретном лесе, Филче и строгих наказаниях за нарушение правил, в общем сделал все, чтобы деткам хотелось поскорее их всех нарушить. А затем Дамблдор всего одной фразой взорвал зал. Межфакультетного чемпионата по квиддичу не будет, возмущенные шепотки так и посыпались со всех сторон, и не шепотки тоже. Близнецы Уизли и вовсе вскочили, как и Анджелина, этот год должен ведь был быть дебютным для нее, как для капитана команды Гриффиндора. И такая свинья, и от кого? От самого святого Дамблдора. Гарри фыркнул в салфетку, старательно пытаясь не демонстрировать явного веселья. Тратить время на квиддич, какая глупость, в его-то положении. Да и в чем смысл травмоопасной погони за золотым мячиком на потеху толпе? Гарри ведь не 11 лет уже. Если нравится летать, пусть даже выделывать кульбиты в воздухе, это можно делать и просто так, без бладжеров. Вот только все знали, еще год назад Гарри Поттер жить не мог без квиддича. Засада, конечно, но он разберется, как будет нужда. Да и за 2 лета шанс измениться явно больше, чем за 1. Гарри опять проглотил смешок, и только улыбнулся Гермионе, обеспокоенно тронувшей его за рукав. Благо никто другой мимолетной сценки не заметил. Дождавшись, пока самые громкие утихнут, и силенция МакГонагалу на самых громогласных не сильно и помогала, Дамблдор продолжил. Решение отменить чемпионат было связано с событиями, а точнее событием, в голосе Дамблдора так и чувствовалась эта полная пафоса большая буква, которое Министерство магии многих стран готовили весь прошлый год. Это событие будет продолжаться с октября и до конца учебного года, затмив собой любой школьный чемпионат по квиддичу. Как бы не было больно мне это говорить, и это, взял Дамблдор драматическую паузу, оглядывая большой зал, это, турнир 3 волшебников, это невозможно, не выдержал Фред, или Джордж, даже переборов силенция Маккошки. Ну почему же, мистер Уизли, вполне возможно, раз уже в октябре Хогвартс посетят представители Дурмстранга и Шермбатона, лукаво улыбнулся и подмигнул Дамблдор. Более подробно о турнире вам расскажут деканы, а пока, приятного аппетита. Свиристель, коза, осадок, роза, оса. В тот же миг тарелки наполнились едой, но дети слишком были взбудоражены, чтобы есть. То тут, то там слышались выкрики, а гул голосов полностью заглушал редкий стук вилок по тарелкам. «Вот штану я чемпионом», — чавкал Рон, и еда летела во все стороны, и все сразу поймут, а я стою. «Но ведь это смертельно опасно», — нахмурилась Гермиона. «Ведь запретили турнир из-за смертности участников». «Глупости», — попытался фыркнуть Рон, но только выпустил в полет кусок не до конца пережеванной курицы, благополучно съехавший с противогарри. «Уж я-то точно справлюсь, великий Рон Уизли», — фыркнула Катибеллу, брезгливо отодвигаясь в сторону. «Не говорить с набитым ртом научись сперва». В ответ Рон что-то замычал нечленораздельное, давясь едой, запихнутой в рот в таких количествах, что щекам и хомяки позавидовали бы. Гарри устало поморщился и лениво погонял вилкой по тарелке кусок картошки. Разговор пошел на третий круг, и уже даже Кати, случайно севшая рядом с Роном, хотя обычно там сидел Невилл, не выдерживала. Рон и столовый этикет, аж больно. Но что самое забавное, он единственный из всей семейки, кто так себя вел. Как бы Гарри к Уизли не относился, не мог не признать, старшие братья и младшая сестра Рона ели несколько более прилично, ну или хотя бы не болтали с набитым ртом. И все же, почему Дамблдор в этот раз не упомянул про возрастное ограничение? Забыл, как-то слабо верилось. Гарри кинул быстрый взгляд на стол учителей, но тут же вернул его к своей тарелке и несчастной картошке. Поживем, увидим, ладно. Но ему это очень не нравилось. Могли ли его выводы о идентичности миров быть ошибочными? Точнее, путешествие по мирам, а не во времени, как он считал ранее. Грохот распахнувшейся двери, вспышка молнии, когда ранее небо было безоблачным, цокая когтями в зал вошел Грюм, тут же приковав к себе все внимание. Эффектно, вот уж чего у Барти не отнять. Гарри наколол на вилку кусок стейка и отправил его в рот. Решение принято, а последствия? Все работает, но никто не знает почему. Глава 5. Лабораторная работа. Ранним утром Гарри разбудил тот же звук, что впервые пробудил его в этом мире. Спросонья Гарри дернулся в сторону, не понимая что, кто и где. Громкий рычащий звук, как будто где-то неподалеку грохотал реактивный двигатель, был слишком внезапен для его бедного сонного мозга. Гарри привстал, одной рукой схватился за палочку и оглянулся. Вокруг была плотная красная ткань, Гарри даже пальцем в нее ткнул, для проверки. «Тьфу ты!» Гарри чертыхнулся, вернул палочку обратно под подушку и растер лицо. Он в спальне Гриффиндора, а вокруг кровати задернутый балдахин. Все хорошо, а разбудил его обычный, аж два раза, храп. Громогласный храп, пробивающий слегка разрядившиеся чары приглушения, установленные вчера перед сном. В доме Дурсли так храпел Дадли, здесь, в Хогвартсе, бывший лучший друг. Гарри упал обратно, прикрыл глаза и на ощупь вновь вытащил палочку. Тимпус. Гарри хмуро посмотрел на высветившееся без 15:05 утра и выругался. Отдернул одну из пол балдахина, проглатывая зевок прицелился, невербально сотворенное жалящее заклинание улетело в сторону кровати Рональда Уизли. Взвизгнувший, будто поросенок, Рон подпрыгнул на кровати. «А, что, пауки, где, чего орешь, кругом люди спят», — проворчал Гарри, делая вид, что только-только проснулся. «Чего?» — не понял Рон. «Не вопи, говорю, спят все еще». Гарри подавил очередной зевок и задернул балдахин. Уснуть обратно у Гарри так и не получилось. Моментально уснувший обратно Уизли захрапел пуще прежнего, да и ему самому было о чем подумать. Гарри, в который раз за несчастное утро ругнувшись, обновил чары. До подъема было еще почти два часа, так что он мог не торопиться. «В первую очередь мне нужно обзавестись лабораторией в Хогвартсе», — рассуждал Гарри, — «местом, где можно будет жить и работать, пока нахожусь в замке. Нечто вроде уютного гнездышка на двоих». «Где?» — он потянулся к рюкзаку, вытащил оттуда карту мародеров, вызвал изображение и принялся скользить взглядом по пергаменту. «Дом в Хогсмиде тихо не возвести, плюс директор не сможет не обратить внимания на регулярное срабатывание чар-детекторов порталов, поскольку доступ к лаборатории мне может понадобиться вот прямо сию секунду, да и к лагерю врага близко. Можно было бы в тайной комнате, у нее есть два хорошо защищенных входа, через которые без Змеиуста не пройти. Впрочем, нет, я по глупости рассказала ее местоположение учителям, когда рассказывала спасение этой долбанной принцессы на втором курсе, а потому бородатый будет знать, где я. Не катит, выручай комната. Нет, тоже нельзя, про нее знает слишком много народу, а постоянная занятость этого места привлечет ту же Трелани, которая моментально стуканет директору. Пустой класс, но где именно? В голову, спустя пару обещаний шапок, пришло несколько не самых очевидных мест. Раньше Хогвартс был гораздо больше, в нем преподавали целую кучу дисциплин, ныне запрещенных. Но классы-то никуда не делись, и как минимум один из них привлек внимание Гарри еще во время его обучения в прошлой жизни. Тихое и спокойное место в заброшенном крыле замка. Так все необходимые условия скрытности будут выполнены. Он будет в Хогвартсе, не будет заходить в известные места, скрытые от чар поиска, лаборатория будет достаточно близко для быстрого доступа к ней. Расширенное пространство, мощные чары сокрытия и защиты, некоторые артефакты и механизмы, способные задержать, а то и вовсе не пустить чужого человека в лабораторию. Увлеченный этой идеей, Гарри поднялся с кровати и помчался в душевую, чтобы привести себя в порядок, после чего быстро оделся в полевую форму из крепких черных штанов со множеством карманов, белой рубашки и темно-бордового жилета из драконьей кожи, подхватил на руку плащ, схватил рюкзак и вылетел из гостиной, наплевав на то, что еще действует комендантский час. Чары маскировки, точь-в-точь такие, какими пользовался Великий Светлый, и больше ни призраки, ни портреты вот так запросто его не обнаружат. Конечно, всевидящий глаз Грюма, точнее, Крауча, прошил бы такой маскарад легко и запросто, но для всех остальных нарушитель комендантского часа оставался невидимым и практически неслышимым. Добраться в заброшенное крыло практически ничего не стоило, особенно если учитывать, что карта мародеров показывала короткие тропы и тайные проходы. Приоткрыв здоровенную дверь, окованную бронзой, Гарри проскользнул в темный, мрачный коридор. Заклятие моментально убрало основную часть пыли с пола и стен. Гарри подошел к выбранному классу, толкнул дверь и зашел в помещение. Его взору предстала большая комната, размерами примерно 8 на 10 метров. Было видно, что здесь уже 100 лет никто не учился. Старые парты сгнили и рассыпались, чудом уцелевший стул учителя, если верить вырезанному на ножке номеру, и вовсе был собран еще в 18 веке. Обычной классной доски не было, вместо нее стояла здоровая сланцевая плита черного цвета, на которой полагалось писать и рисовать схемы при помощи магии, а не обычного мела. Светильники и держатели для факелов давным-давно проржавели, а от лестницы, ведущей в жилую комнату преподавателя, остался один только кованый каркас. Подтянувшись на этом каркасе, Гарри влез в комнату учителя.